и записывает, что она сходит от них с ума. Елена Павловна, прочтя грешные записки, конечно же, не смогла не поделиться восторгом. Николай немедля повелел придворным сдать все копии записок позора семьи и устроил за ними настоящую охоту. После гибели Пушкина Николай, знакомясь с описью пушкинских бумаг, за всем следит государь, наткнулся на рукопись «Воспоминания императрицы». Приказ последовал краткий: «Ко мне». Молодой Костя и немолодая дама составляли радикальное крыло в царской семье. И как проигрывал безликий апатичный наследник рядом с этой парой? Кто мог бы подумать тогда, что через пару десятилетий он совершит величайшее дело в русской истории, и они оба станут его ближайшими сподвижниками? Впрочем, был ли апатичным цесаревич? Или научился показывать себя таковым?